От лестницы тянулся коридор с целым рядом деревянных дверей. Пахло затхлостью, пылью, подвалы и лофтов. Он двинулся вперед, гадая, какой из них принадлежит ему. Через пару шагов сомнений не осталось. Всего лишь одна дверь была металлической. Висячего замка не видно, только замочная скважина. За этой дверью то, что он ищет. В руках он по-прежнему сжимал молоток и отвертку. Отбросив все предосторожности, он просунул ее между стеной и дверным косяком, изо всех сил ударил молотком. Металл прогнулся, образовав щель. Он вогнал отвертку глубже и вновь воспользовался ею как рычагом. Замок поддался. У Шаплена вырвался ликующий крик. Он увидел несколько принтеров. На рабочей поверхности микроскоп, грифели, кисти, резцы, на полках химикаты, тушь, штампы, под чехлами несколько сканеров, прибор для ламинирования, аппарат для биометрии. Он зажег лампы дневного света и выключил свет в коридоре. Закрыл дверь. Настоящий печатный цех. Вдоль стен стопы бумаги, листы пластика, тонеры, штампельные краски, ультрафиолетовая лампа. И еще одно чудо. Теперь он вспоминал все. Навыки возвращались к нему так же легко, как пловцу, погрузившемуся в воду после 30-летнего перерыва. В чем тут дело? Следует ли отнести это мастерство ремесленника насчет его культурной памяти? И другое объяснение. Он избавился от таинственного имплантанта. Это освободило его настоящую память. Сейчас не время об этом думать. Он запустил принтеры, включил другие машины. Один с другим он обретал все свои навыки. Как отсканировать паспорт или любое другое удостоверение? Как вытравить водяные знаки или флуоресцентные полоски, позволяющие установить подлинность документа, чтобы затем создать новый, без всяких опознавательных знаков? Он вспоминал, как сам переделывал свои приборы, чтобы копировать микроскопические знаки, исключающие саму возможность подделки. Как уничтожал встроенные системы, придуманные производителями сканеров и принтеров, чтобы избежать изготовления фальшивок. Как скрывал неразличимые невооруженным глазом серийные номера, которые наносит каждый копир, чтобы можно было отследить происхождение любого документа. Теперь он понимал, почему Юсеф не стал его убивать. Он был гением фальшивок, асом в подделке документов. Его руки дороже золота. Он наткнулся на новые сокровища. Это был деревянный ящик с отделениями размером метр на метр, похожий на старый каталожный ящик из библиотеки. Внутри хранились тщательно рассортированные, незаполненные удостоверения. Среди них были обещаны Юсефу французские паспорта. В каждом сложенный в четверо листок, на котором указано имя, фамилии и координаты будущего французского гражданина, дополненные фотографии. Все фамилии похожи на славянские. А уж морды, настоящая галерея Йети. Он скинул пиджак, включил вентиляцию, сел за рабочий стол. За ночь ему предстоит изготовить 30 документов. Оставалось надеяться, что вместе со знаниями к нему вернулись отработанные жесты, ловкость и уверенность. Воспоминания обрели четкие очертания. Его кредо подделывателя, правило, которым он неизменно следовал, никогда не использовать данные реально существующих людей, никогда не мошенничать, не покушаться на кредиты и банки. Он оно был другой крестовый поход. Он создавал новых французских граждан. Надев латексные перчатки, он взял за незаполненные документы. Электронные паспорта со значком, указывающим наличие чипа. Все последнему слову техники. Он собирался приняться за дело, когда у него возникла новая идея. Наверняка неудачная, но уж поздно от нее отказываться. Обеими руками он откинул волосы. Там видно будет, а пока за работу. Надо спасать шкуру, но... Флери Мерожис, бабский изолятор. И беспокойный сон прервал гул голосов. В коридоре шумели, говорили, топали. Она бросила взгляд на часы. 10 утра. Она встала и прижала с ухом к двери. Гомон нарастал. Заключенные оказались возбудораженными. Похоже, пятница здесь день свиданий с родными. Она была вернулась в постель и вздрогнула, услышав, как щелкнул запор. На пороге стояла надзирательница. Ее переводят в другую камеру, хотят засадить в карцер. Срочно везут к судебному следователю. За несколько секунд она перебрала все варианты. «Шатле, в комнату свидания». «Ко мне пришли?» «Ага, кто-то из родни». Внутри что-то оборвалось. У нее всего один родственник. Так ты идешь? Анаис натянула куртку с капюшоном и пошла за надзирательницей. В коридоре она пыталась приноровиться к шагу других женщин. Тени в тренировочных костюмах, черных чедрах и длинных широких бубу. Взрывы смеха, шарканье кроссовок. Дорога в комнату свиданий показалась Анаис бесконечной. Лишь удары собственного сердца толкали ее вперед. Тошнота подкатывала горло. Она и не заметила, как казалось, во вчерашнем коридоре. Застекленные отсеки, решетки на окнах, двери из многослойного стекла. Но сегодня атмосфера здесь совсем другая. В кабинах смеялись дети, в стену дырялся мяч, плакал младенец. Больше похоже на язь, чем на тюрьму. Надзирательница остановилась, открыла дверь. Мужчина, ждавший она из-за стола, вернулся. Это не был ее отец. Это был Матиас Фрер. Каким-то чудом ему удалось пробраться сюда, миновав все проверки, контрольные пункты, досмотры. «Вам отсюда не выйти», — сказала она, садясь напротив. «За меня не волнуйтесь», — ответил он спокойно. Она втянула голову в плечи, держала руки между колен, глубоко вздохнула. Это был ее способ найти в себе силы, чтобы справиться с неожиданностью. Она представила, как выглядит со стороны. С осунувшимся лицом, растрепанная, грязная, одета чуть не в больничную робу. Она подняла глаза и решила, что это не имеет значения. Вот он здесь, перед ней, похудевший, израненный, нервный, в дорогой одежде, но с разбитой физиономией. Она и так долго ждала этой минуты, хотя и не верила, что она наступит. «Нам многое надо обсудить», — произнес он все так же спокойно. Яркими вспышками замелькали воспоминания. Вот он бежит прочь по холлу Марсельского суда, пробирается между трамваями в Ницце, наводит оружие на убийц на улице Монталамбер. «Вот только времени у нас всего полчаса», — продолжал он, указывая на настенные часы позади себя. «Кто вы сегодня?» «Ваш брат». Это ее рассмешило. Все так же, втягивая голову в плечи, она потерла ладони одну о другую, словно мерзла или страдала от ломки. «А как же документы?» «Это долгая история». «Я тебя слушаю», — сказала она, переходя на «ты». Матиас Фрер, тот, кого она называла этим именем, перечислил все три убийства. Минотавра, Икара, Урана. Объяснил, что страдает синдромом пассажира без багажа. Назвал три личности, которым ему довелось побывать. Психиатр Фрер с января 2010 года. Бродяга Януш с ноября по декабрь 2009 года. Безумный художник-нарцисс с сентября по октябрь. В целом ничего неожиданного. Она уже догадалась обо всем, или почти обо всем. Но кое-что узнала только сейчас. Фрер первым оказался рядом с трупом Икара. Жестянка его видел на берегу. Кроме того, русское слово «матрешка» играло в этом деле очень важную роль, но какую он не знал. «Ну, а кто ты теперь?» — спросила она. «Тот, кто был до нарцисса. Некто по имени Ноно». Она нервно расхохоталась. Он улыбнулся в ответ. «Арно Шаплен. Я был им не меньше 5 месяцев. И чем же ты занимался?» «Не стоит об этом». Он перечислил все покушения, которые пережил с тех пор, как сбежал из Бордо. Всего 5. Как будто он был неуязвим или ему невероятно везло. Повсюду, под любым именем, его настигали люди в черном. Эти типы посильнее полицейских. Во всяком случае, попроворнее. Наконец Фрер сообщил кое-что действительно важное. Когда в отель Дьё после его задержания мы сделали рентген, оказалось, что под его носовой перегородкой у него имплантант. Разбив себе нос, он сумел его извлечь. Тут он разжал кулак. На ладони блестела крошечная хромированная капсула. «Что это?» Доктор в отель Дьё предположил, что это прибор для введения лекарств или микронасос из тех, что используют эпилептики или диабетики. Устройство, которое вживляют в тело, чтобы измерять физиологические показатели в режиме реального времени и при необходимости вводить препарат. Хорошо бы только узнать, какой именно препарат и как он на меня действует. Это выглядело полным бредом. Но она и что-то припомнила. Убийцы Патрика Бонфиса проследили за его трупом до самого морга при Институте судебной медицины в Рангее, так затем, чтобы вскрыть его нос. Вывод напрашивает сам собой. Им нужен был имплантант, скрытый под носовой перегородкой рыбака. Фрейер и Бонфис подвергались одному и тому же воздействию. Фрейр Януш говорил все быстрее. В этом потоке слов ясно звучала одна навязчивая идея. Он хотел убедить ее в своей невиновности, вопреки очевидным фактам доказать, что он не убийца с Олимпа. Мне кажется, я сам выслеживаю преступника. Я не убийца, я ищу убийцу. И ты его нашел? Даже не знаю. Похоже, каждый раз, как я подбираюсь к нему слишком близко, я теряю память. Как будто то, что я узнаю, закорачивает мой мозг. Так что я обречен начинать расследование снова и снова, с нуля. Анаис вообразила, как он выкладывает свои доводы судье. Тюрьма или психушка ему гарантированы. Она смотрела на него и все не могла поверить, что видит его наяву. Это не плод ее воображения. Она столько грезила о нем, что он стал ее наваждением. За две недели он постарел несколько лет. Глубоко запавшие глаза лихорадочно горели. На расквашенном, израненном носу несколько пластырей. Ей пришло в голову, что каждая из его личности чем-то его отметила. Он все еще походил на психиатра, с которым она была знакома, но в нем сохранилось что-то от бродяги. В зрачках трепетала искра безумия, скорее Винсент Ван Гог, чем Зигмунд Фрейд. Пока еще рано судить, что оставит ему наследство Арно Шаплен. Наверное, элегантность. Нынешний тщательно продуманный костюм ничем не напоминал его облик в трех прежних ипостасях. Она порывисто взяла его за руку. Прикосновение оказалось таким приятным, что она тут же отдернула ладонь. Удивленный фрейр умолк. Анаис взглянула на часы. Времени в обрез. Она торопливо заговорила, рассказала о Метисе, о его военном прошлом, о том, как из химического предприятия он превратился в фармацевтическое. Холдинг стал одним из крупнейших производителей психотропных средств в Европе. Затем она упомянула о секретных связях между этой группой и силами национальной обороны. И, наконец, высказала убеждение, именно сейчас окончательно созревшее. Одна из лабораторий группы Метис испытывала на нем и на Патрике Бонфисе, равно как на других подобных кроликах, какое-то микроскопическое устройство, содержащие препарат, который дробил их личность, вызывая что-то вроде цепной реакции, серийное диссоциативное бегство от реальности. Фрейр принимал каждый факт как удар кулаком в лицо. Чтобы добить его, она описала могущество Метиса, не боявшегося ни закона, ни государственной власти, поскольку истоки его крылись в самих этих структурах. Она подвела итоги. По неизвестной ей причине Холдинг решил провести чистку, уничтожив своих подобных. Метис использовал профессионалов, чтобы устранить их всех. Его, Патрика Бонфис и, наверное, многих других, их занесли в черный список. Стиснув зубы, фрер принимал удары. Она и смолкла. Она словно стреляла по машине скорой помощи. У них осталось всего 2 минуты. Она вдруг сообразила, что они забыли о предосторожностях, не подумали о камерах наблюдения, о микрофонах, возможно, записывавших разговор, об охранниках, способных опознать его или получить предупреждение извне. «Мне очень жаль», — сказал он в заключении. Она и не поняла, что он имеет в виду. Ведь только что она зачитала ему смертный приговор. Не сразу она сообразила, что он говорит о следственном изоляторе, о том, как это дело отразится на ее карьере, о хаосе, которая она добровольно погрузилась. «Это мой выбор», — прошептала она. «Тогда докажи». Фрер взял ее ладонь и сунул на нее сложенную бумажку. «Что это?» «Время и дата звонка, полученного Шапленом на домашний телефон в конце августа. Крик о помощи. Я должен установить личность звонившей». Она издрогнула. «Номер засекречен», — продолжал он. «Это последний звонок, полученный мной в роли Шаплена. На следующий день я сменил личность. Мне надо найти эту женщину». Она взглянула на свой сжатый кулак. Сердце билось с перебоями и одушило разочарование. «Я записал еще один номер», — продолжал он, понизив голос. «Мой новый мобильный. Могу я на тебя рассчитывать?» Она украдкой сунула записку в карман треников, уточнила. «Шаплен тоже искал убийцу?» «Да, но по-другому. Он использовал сайты знакомств. В частности, один клуб датинга. sasha.com. Не слышал о таком?» «Нет, Анаис. Этот номер. Нужно найти звонившую. Я должен поговорить с этой женщиной, если еще не поздно». Анаис уставилась в ее покрасневшие глаза. На какой-то миг она желала смерти соперницы, но тут же вырвала эту опухоль из своего сердца. С трудом выговорила. «Ты ради этого пришел?»